Людмила Петровна, на ваш взгляд, что общего между славянами и аланами? На сегодняшний день не прекратился спор по поводу истории Руси. Очень много вариантов. Есть приверженцы западного варианта, говорят, что варяги – это пришедшие из Скандинавии, норвежцы там, еще кого-то, шведы, еще кого-то приводят. И не могут конкретно сказать, даже имена их совершенно не подходят ни к одному из этих народов. И поэтому русофилы, они говорят, что у нас это государство было тысячелетиями, славянское государство. Русь, она была еще задолго прихода до варягов. Хотя нигде в исторических весях не зафиксировано слово «русский», именно «Русь». «Русь» в каком варианте она была. И я лично начала с, конечно, классики. Это «Карамзин. История государства российского». Написана она на базе повести временных лет Нестора. Хотя Нестора тоже обвинили в том, что он якобы пособник чей-то был и по заказу написал вот эту повесть временных лет о том, что Русь образовали варяги, пришедшие, которых пригласили люди из Новгорода. Гостомысл научил их, как позвать. Не было ладу между князьями, отдельными уделами, и люди воевали друг друга, ладу не было. Это была раздробленность, а не было государства единого. И якобы Гостомысл, дядя Рюрика, который жил в Новгороде, сказал: идите за море, пригласите, пожалуйста, там есть дружина, и они вас будут судить по правилам каким-то. И они пошли, делегация, сказали: идите и правьте нами, княжьте, только правьте честно и добросовестно, и благородно, и справедливо, главное, чтобы это все было справедливо. Вот так написано в истории государства. И он пишет, что название Руси принесли с собой варяги. Я когда узнала историю вот варягов пришедших, идите и пригласите, я просто элементарно прочла слово «варяг» от слова «аварн» по-сетинской. «Варяг», «варяг», «аварак», «аварак», «варяг». Это вообще они вначале все время набегами занимались. Они слово «ворог», «враг» тоже идет от этого слова. И они пришли, когда их поставили, назначили править над собой. То есть им дали такое право, назначили их быть управляющими, будем говорить на сегодняшнем языке. А это есть с осетинскими «аварак», «поставленный». Варяг – это с осетинского, арийского, поставленный. Потом читаю дальше, и он говорит, что, вот, говорит, допустим, про казачество. Потом он описывает очень много дальше, что принесли с собой в традиции варяги. И они пришли с собой и принесли. И я читаю, это вся традиция алан, потом перешедшая в традицию осетин, скифов, сарматов, алан. Вот как хоронили, как плакали. У нас тоже еще в 20 веке, когда умирал брат, сестра рвала на себе волосы, царапала щеки и наматывала на руки. Вот это тоже было. Это принесли с собой варяги. И вся традиция, о которой он говорит, или, допустим, были деньги, они назывались куны, а деньги – это были кусочки меха. То есть ты приходил в магазине и рассматривался, у тебя кусочки были от шкуры медведя, лисы, волка. И вместо денег тебе это обменом давали, ты платил вот эти кусочки, тебе давали вот эту сдачу, и ты потом это все менял на целые шкурки. Вот шкурки, выделанные шкурки. И эти деньги назывались куда? А кун по-осетински – это волос, мех. Вот кунджин – это мех. То есть вот эти кусочки – это опять переводится, опять в десятку попадания, куны, деньги такие. Это все вот они принесли. Или же говорит, что вот казак переводится как игривый, но не сказал, с какого языка. А это как раз голландский язык был, кажак, по-сетински игривый, игрушка, кажан, игрушка. Вот у Данилова есть про арийскую, это восстановление арийского этого. Я с ним со многим не согласна, потому что он в основу взял Камасутру и все перечеркнул свою всю работу. Он говорит, их называли казаков игривцами. Тоже опять не говорят, с какого языка. И я, когда прочла Карамзина, я поняла, что это были Роксоланы. Я еще не читала у Гумилева. Оказывается, у Гумилева есть такой вариант. У профессора он был ученый, он изучал историю этносов, этногенез. У него есть книга по этногенезу. И он сказал потом, а я поняла, что это были Роксоланы. И так он говорит, что рокс и рукс – это два диалекта остинского языка. Рокс по-дегорски, а рукс по-иронски. И получилось Русь и Рось – Россия. И обозначает оно свет. Свет Россия на сегодняшний свет – это ее Богоматери свет. Вот он над, она как бы над Россией, она является ее как куратором, можно сказать. Свет. И свет, поэтому Россию никто не может победить. С арийского языка рокс и рукс, обозначения, которые вошли в название государства, а варяги и собрали и вот эти княжества, уделы, собрали в единое государство. Они проскакали туда, проскакали туда и спрашивают, вы кому платите дань? Вон там хазаров, вон там этим, нам будете платить, мы ваша крыша будем. И собрали вот так. Так же, мне кажется, и Киев был построен. Они не говорят об этом, но он был с сарматами, потому что Карпаты очень долгое время, вот эти западные украинцы, мне кажется, они потомки сарматских этих, поэтому они не могут со славянами найти общий язык с русскими. Они западеньки, они, Карпаты назывались славян, это сарматскими горами. Балтийское море называлось Скифским морем. И таких примеров очень много. И представьте себе, значит, князья, и он говорит, что когда Олег, между прочим, это был дядя Игоря, и он его пришел, когда он, Рюрик умер, Игорь был маленьким, и его вот брат из дружины его Олег, вообще Олег это статус, это не имя, Оллак по-сетински. Так и называется Всевышний Оллак, когда ему молятся. Но так и называется Олег, Оллак это как главный, как вождь. Тот руководитель, который верховный, вот точное слово, верховный главнокомандующий. Им и был Олег. Так же, кстати, как слово Давид. По-сетински Давид – Дауд. А Дауд – это твоя душа, твой дух, то есть твой хозяин твоей души, твоего духа. Это тоже статус, это не имя, как и Давид, так и вот Олег. А Игорь, по-сетински Игорь – это печень. По печени гадали, вот, жертвенных животных, гадали будущее, могли предсказать полностью, вот. Этот. Потом печень, оно в организме второй после сердца орган, важность которого, потому что оно не восстанавливается. Если одно легкое еще можно вырезать и с одним жить, то с печенью как-то она единая, хотя она тоже на секции разбитая, она единая. То есть, ну вот так вот, хотя другие есть варианты. Но я хочу сказать, что этими варягами были роксоланы. И, соответственно, папы были у них аланы, а мамы были славянки. И вот из двух... Ведь славянский язык, древнеславянский и русский же не идентичны, не одно и то же. Там в основе, конечно, славянский язык, но там очень много слов как бы привнесено. А на сегодняшний день русский язык состоит из греческих, латинских, английских слов и многих всяких этих. Но со остинскими словами там идет другой вариант. Вот слово «бар» осетин, и оно обозначает «власть». Оно и обозначает и могущество обозначает. От этого слова произошло слово барон. Барон, можно и по-осетински сказать. То есть имеющий власть барон, да? И есть слово русское барин. Оно тоже из этого слова. А то, что это арийское слово, говорит о том, что арийский язык имеет плюсы и минусы. В этом слове власть, а в обратном прочтении бар – это раб, не имеющий власти, безвластный, безвольный, без претензий какого-то, то есть обесточенный. Все, что он имел вправо в движении, это слева направо, то справа налево он всего этого исключается. И таких вариантов очень много. Вот арийский язык, он заключается, например, вот слово «фытоосетин» имеет 5 значений. 5. И тот, который читает в контексте какого-то этого, он должен сам понять, о чем идет речь. Потому что «фыт» – это и мясо, «фытчин», вот мы кушали, да? «Фытчин» – начинка и мясо, «джин», я сказала, да? Это содержание «джиностин». Это и отец, это и слово «очень», «фэтбэн рэшу», говорят, ну, очень красивое, да? Это и зло, это и мельничный камень, представляешь? 5 значений, которые абсолютно друг к другу ничего общего не имеют, да? Бывает, что одно слово вытекает корень, имеет и вытекает другое. А здесь они просто противоположны. И вот это есть язык, который, я бы сказала, это вот виртуальный язык. Почему на остинском языке молитвы как-то мы считаем, что они быстрее доходят? Ведь в ведах сказано, боги говорят на языке ария. И в этом отношении сейчас можно этот, не услышали в начале 20 века, Миллер Всеволод приезжал, он себя называл русским гиперборейцем. Он приезжал и сказал, скифский язык жив, это осетинский язык. Скифы не говорили на славянском языке, и аланы не говорили на славянском языке. А уже потомки алан и славянок говорили на вот русский язык. Это вот совмещенный язык, который вобрал в себе и арийские слова, и славянские слова. Возможно, где-то славяне же пришли с Балканского полуострова сюда, на территорию России. Они пришли в каком-то веке сюда, они здесь не жили. Анды, вот, венеты говорят. Ну вот я венеты нашла, венецкий язык, а он один к одному остинский язык. Понятие. То есть получается диш, общий корень. Диш, да, вот диш. По-остински это чудо, чудо. Или вот говорят русские, это десница, правая рука, в бою искусная правая рука, да? А это дашны по-остински, искусный. То есть дашны говорят про посвященного человека, мага дашны. А это искусная рука. Точно таких очень много слов. Вот, например, слово «колдун». Вот Блаватская пишет, что колдуны, они страшные люди. В каком отношении? Они призывают для своей работы существа с нижнего астрала. Оттуда. Их призывают к своей работе. Как вот это, Вера Вуду. В Африке, да, Вуду. они призывают вот существа как бы из нижнего астрала. Но они ими управлять не могут. И в результате те над ними верх берут. Понимаешь, когда ты с ними в контакт, то, что говорят, продал дьяволу душу, ты уже становишься от них зависимым. И колдун, оно по-русски ничего не говорит, кроме того, что человек занимается, как бы сказать, неправильным делом, да? А по-сетински колдунья, разрушитель вселенной. Колдун – это разрушитель вселенной. А так оно и есть. Гармоничное это создание природы, они вмешиваются и поворачивают какие-то вещи в свою сторону, через свою магию поворачивают, и в результате они разрушают гармоническое развитие природы. Вот я на лекции часто говорила, девочки бегают, приколдовывают, вот, привораживают, это часто бывает так. И это на сегодняшний день хуже чумы. Потому что каждый человек приходит со своей программой на Землю. И ты эту программу меняешь, ходишь к колдуну и делаешь из человека безвольное существо, которое как вот уходит, как зомби. Это как зомби. Вот это говорила женщина из Москвы, выступала, и она говорит, ко мне приходит, я им говорю, ну я вам сделаю, в смысле, вот приворожу. Но он будет как зомби. Он будет делать все, что вы хотите. А вам нужно такое безвольное существо? Вы сами от него устанете, она говорит. Будет вам рот заглядывать. Ну, кого-то это так устраивает. Но когда ты переформатируешь эту программу другого человека, что происходит и с пересадкой сердца? Что происходит, это когда человек переформатирует, соответственно, у него кармические долги. Ты, убивая этого человека, забираешь его долги себе. Понимаешь? Ты их будешь отрабатывать. Он их не успел отработать. Мы приходим на Землю, чтобы отрабатывать свои долги. Те, которые набираем в той жизни. Про это люди не знают, потому что река Лета, она все стирает. Мы до 7000 раз приходим на Землю. И вот представь себе 7000 жизней помнить. Это просто можно сойти с ума. Соответственно, человеку все это очищает, и он приходит как с чистого листа. Хотя все духовные, весь духовный опыт, он бывает у нас. Он как в копилке нашей лежит. До определенного времени, когда человек просыпается. Вот когда он духовно просыпается, он может вспомнить даже свои предыдущие жизни. Это вот духовный этот, как говорится, прошлое. Это у нас сзади находится. Вот портал в прошлое находится сзади у нас. Впереди у нас вот будущее наше. Справа это наш... Это то, о чем говорят ученые, шишковидная железа? Да, да, шишковидная. Это портал в прошлое. Можно пройти туда, узнать, что было в прошлом. Но когда ты забираешь чужие долги, это чужие кармические долги, убиваешь человека, ты будешь отрабатывать это сам. Когда ты сердце тебе пересаживает, ты точно так же. Этот человек не успел вернуть. Ты не знаешь, какие у него долги. И что еще тебя в этой жизни ждет, тоже не знаешь. То есть это, мы всегда говорим, это богоугодное дело или не богоугодное дело. А по принципе, это по законам космоса, они существуют. Их очень 108 законов. Нам на Землю дали простой. Это вот то, о чем я сказала. В основе арийской доктрины, которой более миллиона лет, то есть она не на Земле сформирована, ее привезли из другой цивилизации, с собой арии, сказала Блаватская, ей более миллиона лет, лежит в основе твой круг. Твой круг – это круг правил, по которым ты должен был жить. Это было до Моисея, если взять даже древние цивилизации индейцев, И если взять древние народы гиперборейцев, это было это «не убей, не укради». Простые правила «не убей, не укради». Это не просто так, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй. Потому что вот по египетской книге мертвых душа становится перед сонным богов и должен 47 раз, а я думаю, что это неправильно написано, а 49, потому что древний счет, он есть и в эпосе Авдавда. И этот счет 49 раз надо сказать: я не убивал, я не лгал, я не отнимал кусок у нищих, у сирот, я не обижал младше себя, я не обижал слабее себя, я не терзал животных. И так 47 раз. Ну, соответственно, человек привирает, душа привирает, потому что она хочет попасть туда, где лучше. Понятно же это? И вот удивительное дело, я вот когда прочла, я поняла очень многие осетинские обряды. Я вот считаю, что у осетин, как у древнего народа, есть не только три эпоса, но есть книга мертвых. Она есть в Египте. Египетская книга мертвых, она отражает арийскую традицию. И она очень схожа с осетинской, потому что вот что такое книга мертвых? Это обращение к богам. Вот то, что мы делаем посвящение, да, халар, мертвым, еду, да, мы делаем для своих близких. Они делают для богов. Да. Подношение это как помин? Да, поминки, да. То, что мы вот на стол выставляем, халар делаем, поминаем. Мы, осетин, это так, выставляется на стол, зарезается животное, там баран или бычок, и все вот это выкладывается, и пока не сделает халар, а халар надо обязательно делать солью и ножом делается, потому что те, которые у нас они называются непроизносимые, копытные, рогатые, да, из нижнего астрала. Они ждут, не дождутся этот. Суслан, когда попадает в страну мертвых, он их спрашивает: зачем мы наверху столько для вас готовим? Вы же кушать не можете. Они говорят: а мы насыщаемся глазами. То есть вся еда, которая бывает выставлена, и она совпадает с той едой, которую делали древние египтяне 80 тысяч лет назад. Они говорят, у них в каждой молитве говорится: и пусть мои пироги, пиво и мясо попадут на стол такому-то богу. А мы-то делаем это для своих близких, и мы говорим, что все, что есть перед нами, мы прикасаемся к нему ножом, сыпем солью, посыпаем, чтобы они, хвостатые, боятся острия и боятся соли, еще боятся извести. Вот кавказский меловой круг Брехта, он на этой основе арийский, это мел, известь делали, куда не проникали, как паночка в это, в Гоголе, когда вот темные силы убить хотели его, этого хаму. Так вот, представь себе, у нас одни и те же пироги, пиво и мясо. Это обязательно. А все остальное уже кто сколько хочет, то какие деньги имеет, хочет там и сейчас и бананы, и ананасы, и все есть. А вот пироги, пиво и мясо – это обязательно ритуал. И мы их поддерживаем энергетически, как только прикасается ножом и солью всыпят, моментально вся энергетика уходит туда. Они становятся пустыми. Вот ты кусочек пирога поела, да? А от этих пирогов я то же самое. Здесь могу я кусочек съесть, которые молитвенные. А те, которые халар, можно 5 и 10 кусков съесть. Живот надувается, а насыщения нет, энергетики нет в них, понимаешь? Они как вот солома, что солому жуешь, что вот так и это. Такие потрясающие просто вещи, потрясающие. И вот есть Стинская книга мертвых. Столько параллелей я нашла, вот удивительное дело, нашла в египетской книге, что такое жардоваран. Это так уникально. У нас она потеряна, до того потеряна, что стали говорить, что жардоваран. Жарда – это сердце. Варан закапывается, сердце зарезается овен, и его сердце закапывается рядом с могилкой. В специальный месяц жардоваран, это бывает, по-моему... Разве можно убивать животных? В мае месяце. Конечно, конечно. А если людей убивали? Уж лучше животных убивать. Раньше людей приносили в жертву, не просто этих. Время такое было. И человек, он был какой-то действительно винтик, которого... Все, что с ним происходило, говорили, что это по воле Бога, по воле это. А это, в принципе, были его кармические косяки, как говорит молодежь. Кармические его недоработки. То есть он где-то накосячил, а потом... должен был отвечать. И никто за тебя твои кармические долги не отработает. И только через хорошие дела. Это раз. Ну, в общем-то, вернемся к эпосу. Претенденты на эпоса у нас очень много. И я согласна со всеми, кто говорит, что эпос наш. Но я всегда говорю, точно так же сейчас, как на аланские корни. Очень много людей говорят, что мы аланы. А что такое аланы? Вот и ингуши говорят, мы аланы. Вот Магас назвали, это древнее название древней аланской столицы. Она как стояла, где Карачаево-Черкесия сейчас, Магас, там она и стоит. Там церкви сохранились, самые древние церкви. Потому что аланы на 72 года раньше приняли христианство, чем Владимир крестил Русь на 72 года раньше. Но это было другое христианство. Это путать нельзя. Это было арийское христианство. И там совершенно другие законы. Вот там именно сохранились те законы, которые принес Христос. Христос принес арийские законы. А на сегодняшний день христианство, это и сказала не я, это сказал великий граф Лев Николаевич Толстой. Он написал книгу «Евангелие для детей», где сказал, что современное христианство к Христу никакого отношения не имеет, кроме того, что взяло его имя Христа. А это религия Павла. Павел был фарисеем, и было у него совершенно другое имя. Саул он был сначала. Нет, сначала у него вообще какая-то чисто еврейская это. Отец ему купил гражданство римское, то есть паспорт с пропиской. И он боролся с христианами, он был злейший антихристианин, злейший. Уничтожал, потому что он был фарисей, причем очень высокого уровня был. Фарисеи – это каста тоже в иудаизме. Саддукеи, фарисеи, ну, они иисеев туда приписали. Исеи никакого отношения к иудеям не имеют. Они даже, они арийские это. И Христос был из как раз Исеев, и мать его Исейка была. Вот. И что я хочу сказать. И по поводу жардоваран. Короче, душа там попадает, когда перед сонмом богов, и начинает 47 раз говорить, что я не делаю ничего. Потом это как дума. Потом она идет как бы в Совет Федерации, где конкретные боги сидят, которые душа должна назвать по имени. У нас даже привратник одно и то же имя имеет. У них Аминти, а у нас Аминон по эпосу. Аминон. Это вообще женщина была. Потому что окончание «он» Нани он, Зугай он, вот Албег он, имеют женские, то есть та, которая, ну, твоя девичья фамилия, короче, понимаешь, твой род. И когда приходит второй раз и начинает врать, тогда душу отправляют на взвешивание, вот как Фемида с закрытыми весы, да? И на вот эту кладут сердце твое, а на другое на пирог кладет. И если ты врешь, это все показывается. И тебя отправляют к чудовищу, там написано, которое состоит из тела гиппопотама, морды крокодила, еще что-то и там, врага и этот. И оно его пожирает, сердце. И вот тогда наступает настоящая смерть, и ты распадаешься. А осетины давным-давно зарезали барашка, и это сердце закапывали, и правую переднюю ножку закапывали, чтобы оно его туда доставило. Они-то там все знают. Человеческая жизнь бывает на уровне вибраций, вся расписана. Ну, кто-то видит это как книга, это, и вот в этой книге все написано. А вообще все наши деяния, они все там, на уровне мысли. Почему? Ведь человечество, если не поменяет свой уровень мышления, то ничего не изменится. Надо менять уровень. Не быть. Есть два понятия. Быть и казаться. Быть – это вот по осетинскому ахдау, то, что я сказала, в основе арийской доктрины. Твой круг в переводе есть ак, по-арийски круг, дау – твой. Твой круг – это и есть ахдау. Это была основа арийской доктрины, которой более миллиона лет. И эта основа арийской доктрины – является она для всего человечества. Это знание. А знания очень глубокие. И не просто не убей, не укради. Один из постулатов Ахдава есть такой, что если ты, мне это сказала женщина, одинокая, я снимала про нее, Калоева ее фамилию, Женя, по-моему, звали. Она взяла кусок пирога, вот который, да, Остинского, и сказала: если ты сегодня этот кусок не заработала, по-остински это звучит так. Абу насакабаруку набаку шайу дайма бахар да фаршай фаузани. Боком выйдет. Если ты не заработал этот кусок хлеба сегодня, пирога, то ты его не ешь. Он тебе боком выйдет. А что такое боком выйдет? У нас есть аура. И все, что мы делаем неправильное и праведное, или болезни, они зарождаются сначала в ауре, а потом переходят в плотное тело. Мы всего этого не знаем. Мы лечимся таблетками. А там не таблетками. Там надо косяки исправлять. И тогда у тебя все получится. Людмила Петровна, получается, Ахдау – это как кодекс аланской чести? Да. Да. Я верно понимаю? Так, да. Кодекс аланской чести. Вон он у меня стоит. Это уже современный вариант, но очень близкий к тому, что должен был делать юноша, который рос, и который должен был свой этот выстраивать вот по этим правилам, по законам. Там очень хорошие вещи есть. 1000 лет.